Центром называется человек, который переносит последние и необратимые стадии смертельной болезни. Под семьей и друзьями понимаются все те, кого связывает с центром взаимоотношения любви. Основная цель заключается в том, чтобы центр воспринял предстоящий переход как захватывающую возможность на личном опыте получить ценные знания, показать ему, что уход вовсе не является скорбным, вызывающим отвращение событием. Вторичные цели. Избавить центр от страха физической смерти. Это достигается развитием понимания того, что человек – нечто большее, чем материальное тело, что люди продолжают существовать после смерти. Помочь центру освободиться от тех эмоций, чувства вины и обязательств, которые уже не имеют значения, и сосредоточиться на переживаемых событиях. Помочь центру выявить и вспомнить разнообразные возможности, предшествующие переживаниям текущей жизни. Предоставить центру возможность спокойно подготовиться к уходу из мира физического существования по собственному желанию и логически осмыслить последующие варианты выбора. Внушить центру понимание того, что после перехода он, если захочет, сможет подать весточку семье и друзьям. Добиться достаточной открытости семьи и друзей центра, вызвать у них понимающее отношение к неминуемому, стремление ободрить и поддержать центр. Методики возвращения домой опираются на успешные результаты программы «Линия жизни», которая наглядно продемонстрировала действенность такого подхода. Особенность возвращения домой заключается в том, что эта программа предназначена для индивидуального использования в любых условиях. Об авторе. Роберт Алан Монро был основателем Института Монро, некоммерческого образовательного и исследовательского учреждения, деятельность которого посвящена изучению человеческого сознания и практических методов ускоренного обучения с помощью расширенных состояний сознания. Институт завоевал всемирное признание благодаря своим открытиям в области влияния звуковых волн на человеческое поведение. Господин Монро, сын профессора колледжа и врача, получил ученую степень в Государственном университете штата Огайо, где изучал инженерное дело и журналистику. Затем он начал работать в сфере радиовещания, где прославился как сценарист и режиссер радиопрограмм. В 1958 году, когда Роберт Монро был ведущим специалистом по радиовещанию в Нью-Йорке, у него начались спонтанные внетелесные переживания, которые полностью изменили всю его дальнейшую жизнь. Он рассказал о них в своей первой книге «Путешествие вне тела». В 1985 году в свет вышла вторая его книга «Далекие путешествия», где поразительно подробно описывается совместная работа Монро с другими людьми, путешествующими в пространстве и времени. Во второй книге рассказывается также об удивительных результатах, которых можно достичь с помощью процесса под названием хемисинг. Эта книга стала введением в новые представления о действительности, в иное мировоззрение. Она повествует о безграничных потенциальных возможностях человеческого разума. Господин Монро совмещал свой интерес к человеческому сознанию и писательской работе с обыденным трудом, так как владел и руководил рядом радиостанций в Вирджинии и Северной Каролине. Позже он основал Jefferson Cable Corporation и, будучи ее президентом, руководил созданием и деятельностью каналов кабельного телевидения в Шарлоттсвилле и Вейсборо, штат Вирджиния. С 1976 года господин Монро целиком посвятил себя исследованию потенциальных возможностей человеческого сознания в Институте Монро с помощью запатентованной технологии применения звуковых сигналов процесса хемисинг. Господин Монро совершил свой переход 17 марта 1995 года. Институт Монро находится у подножия Голубого хребта. Он постоянно проводит серию программ по развитию человеческого сознания и одновременно поддерживает лабораторные исследования воздействия технологии Хэмисинг на человеческое поведение. Наследие господина Монро безгранично, и институт будет продолжать развивать его взгляды здесь, опираясь на руководство господина Монро оттуда. Лоури А. Монро, президент Института Монро. Конец книги. Аудиокниги и другие материалы, которые помогут тебе в духовном поиске, ищи на сайте naobook.narod.ru. Да пребудет с тобой радость сущего. Логик 1977, 22 октября 2010 года.